Явор. Промыв руку от осколков, плотно заматывая ее полотенцем и убедившись, что порез больше не кровит, выхожу из ванной, лениво направляясь в сторону кровати. Покидать комнату нет ни малейшего желания, поэтому остаток дня предпочитаю провести в компании викинга. Я беру iPad и заваливаюсь на мягкий матрас. Но расслабиться мне не позволяет холодный предмет, впившийся твердым ребром прямо в спину. Отложив планшет в сторону, нащупываю рукой, причиняющий мне дискомфорт объект, и вытаскиваю из-под себя. Телефон. Скидываю бровь и выпячиваю губу. С неподдельным интересом рассматриваю его. Даже пароля нет. Легкомысленно, но интригующе. Любопытно, будет ли занятным для меня содержимое розового айфона. Надеюсь, гуманоид удивит и скрасит мой досуг. Захожу в галерею, и весь энтузиазм падает на дно. Листая кучу бессмысленных фотографий и конспектов. Ну, конечно. Что же еще может быть в телефоне у заучки? Хотя нет, кое-что нахожу. Ай-яй-яй, проказница, маленькая Брида. Для кого же ты делала такие развратные фото? На одном я основательно залипаю, рассматривая обнаженное тело девчонки. От лаги длинные волосы кажутся темнее, чем в жизни. А волнистая прядь небрежно свисает на лицо, добавляя необычности и ее несуразной внешности. По пылающим щекам стекают крупные капли воды, размывая ее веснушки в неоднородные пятна. В больших глазах сверкает игривость, и чего на фоне закушенная нижняя губа придает девчонке невинности. Ее тонкая рука лукаво прикрывает оголенные маленькие груди, нарочно открывая розовенький сосок между пальцев. От желания прикусить его даже зубы сводит. Внизу плоского живота едва заметен гладкий выступ, который она пытается шаловливо скрывать, слегка подняв бедро и прогнув спину. В такой позе я даже смог разглядеть легкую округлость ее миниатюрной задницы. Это фото прямо оживает в моем воображении, из-за чего член болезненно упирается в ширинку. Скачаю-ка себе ее фотосессию в душе. Однако доносящиеся из-за двери вопли вырывают меня из глубоких фантазий. Решая не медлить и посмотреть, что же там происходит. Рывком поднимаюсь с кровати и, засунув телефон в карман, выхожу из комнаты. Как раз перекушу, желудок уже прилип к спине от голода, который я игнорировал в течение дня. Давненько я не слышал, чтобы мои приемные родители так ругались. Приближаясь к кухне, крики становятся более отчетливыми. «Я вообще не понимаю, за каким хреном ты отвезла детей в Бостон! Явор, адекватный парень!» Он ничего бы им не сделал. А вот ты, помешанная мамаша. Заткнись, Раймон. Это все твоя вина. Ты виноват в том, что случилось с Явором, и в том, что я уехала с детьми к подруге. Ты разрушил то, что мы так усердно строили. А все из-за гребаных, мать твою, денег. Да, я бы предпочла жить в нищете и не знать тех бед, что мы натерпелись. Поесть можно? Прерывая пыл речи. Они замолкают, и Эстер нервно трет переносицу. Ей явно неудобно. «Еда на плите», — уставшим голосом произносит она. «Явор, мы уезжаем на неделю в Бостон. Дети поймали вирус и приболели. Как только их состояние улучшится, мы вернемся. Домой все вместе». «Как малинка?» Холодно осведомляюсь. Они оба под наблюдением врачей, не переживай. Пытается утешить, но меня бесит то, что маленькая кудряшка сейчас неизвестно где и с кем. Еды тебе хватит. Мистер Рейнольдс будет тебя навещать, если вдруг что-то потребуется. Сообщи ему. Эстер, он не ребенок. Справится и без твоих нотаций. Рявкает Раймон на жену и переводит взгляд на меня. Пойдем, разговор есть. Мы следуем до кабинета в полной тишине, но молчание прерывается после хлопка закрывшейся двери. В городе объявился Картер. Строго начинает отчим, но я сразу прерываю его. Один. Сердце молниеносно переходит в возбужденное состояние и начинает пробиваться в грудную клетку. Пока один. А Кэсси до сих пор ничего не слышно. Раймон опустошенно садится в кресло, откидываясь на спину. Евар. Он сдавливает лоб большим и указательными пальцами, опершись локтями на колени. Картер вернулся лишь потому, что тебя выпустили раньше срока. Думаю, его намерения тебе понятны. Мои люди будут приглядывать за домом, никуда не выходи и не вздумай устраивать тусовки. Это не шутки, парень. Картер свихнулся на этой долбанной мести. Он опасен для тебя, для нас. Издаю протяжный вздох. Через 3 дня я вернусь один. Детям Эстер здесь будет небезопасно, поэтому они временно поживут в Бостоне. Его губы искривляет саркастичная улыбка. Осталось только сказать об этом своей жене. Да, это будет проблематично. Выдавливаю себя усмешку. Я понял тебя, Арамо. Спасибо за честность. Обещаю, когда все уладится, я смягчу ограничения, которые установила Эстер. Твоим обещаниям можно только задницу подтирать. Все? Я могу уйти? Мне не требуется его разрешение, поэтому, не ожидая ответа, я разворачиваюсь и стремительно покидаю кабинет. С испорченным аппетитом вновь плетусь к себе в комнату. Информация о том, что этот ублюдок снова в городе, не дает покоя. Ну, возможно, и правда стоит осидеться дома и не совать свою бедовую голову в неприятности. Ведь если мы встретимся, исход будет трагичным. Одного ждет смерть, а второго тюрьма. Надеюсь, время покажет мне правильный путь, как вылезти из этой непроглядной жопы.